Глава 15. Мужчина отставил в сторону чашку с недопитым чаем. Дальше я спрятался. Помню, что очень боялся тогда. Думал, мое убежище обнаружат, и тогда накажут так, что мало не покажется. Стоял за выступом и не дышал. Дядя Ваня закрыл глаза, выдохнул. Мимо прошли двое мужчин в темных плащах. Их лиц я не разглядел, на голове капюшоны. Они не переговаривались, поэтому я не смог бы узнать по голосу, кто это. Когда они прошли мимо, первым порывом было бежать, пока меня не обнаружили. Но любопытство не дало спасовать. Знаешь, я ведь был уверен, что про этот тайный лаз никто, кроме меня, не знает. А тут целых двое человек, которые точно знают, куда идут. И вы пошли за ними? Да, пошел. Он погрузился в воспоминания, а я затаила дыхание. По извилистому коридору я вышел к просторному красному залу, наполненному людьми. Они все были в темных плащах, капюшоны от которых на голову так плотно надвинуты, что лиц не разглядеть. Мне было интересно, кто эти люди и зачем они собрались в подземелье. И я спрятался за выступом в стене, из-за которого меня было не видно. Зато я мог все видеть и слышать. От рассказа мужчины мне стало не по себе. Не могу объяснить, но меня охватило какое-то вязкое ощущение. Будто я проваливаюсь в кроличью нору, и не могу никак из нее выбраться. Что было дальше? Спрашиваю потухшим голосом, сглотнув вязкий ком в горле. Дальше они начали произносить какие-то клятвы. Дядя Ваня полностью погрузился в события того дня. Его взгляд, обращенный на меня, словно в прошлое смотрит. Каждый по очереди и все вместе. Что-то о том, чтобы никогда не разглашать и умереть, сохранив тайну. Дальше они разошлись по сторонам. И я испугался, что меня могут обнаружить. Поэтому унес оттуда ноги, пока этого не случилось. Слушаю мужчину с замиранием сердца. Отчего-то я сразу, с первых слов, поверила ему. Тайные ритуалы в старом замке? Могло ли такое быть? Да, вполне возможно. И, быть может, здесь происходило еще много чего, о чем хранят память стены дома. То, о чем мне никто не расскажет. Можно попробовать спросить Руслана. Да только где уверенность, что он скажет правду? Стало жутко, и руки вмиг замерзли, как со мной обычно бывает, когда волнуюсь. А волнуюсь я почти всегда, когда думаю о мужчине. Ледяной взгляд, и весь он как лед. Холодный гранит с теплыми руками, от одного взгляда на который меня начинает коротить. Спокойно, Настя, держи себя в руках. Вы помните, где находится эта комната? Спрашиваю дядю Ваню. Мужчина повернул голову, внимательно всматриваясь в глаза. Будто желая прочитать в них, поверила ли я в его историю, или насмехаюсь над пожилым человеком. «Да, помню», — говорит уверенно, «и могу показать тебе, если хочешь. Странная комната в заброшенном доме. Она хранит секреты, о которых я не должна была узнать. Хочу ли я идти до конца? Нужно ли мне все это знать? Хочу, покажите мне». Мои губы произнесли ответ еще до того, как мозг успел все обдумать. Мне важно знать правду, какой бы она ни была. Зачем? Я и сама не знаю. Просто нужно, и все. Точно так же, как нужен был этот дом, чтобы забыть свою тоску. Чем больше времени я провожу здесь, тем больше привязываюсь к этим стенам. Мне интересно все, что с ними связано. И дело вовсе не в том, что это дом Руслана. И совсем тут ни при чем то, что промелькнуло между нами в ресторане. Конечно, не в этом. Это просто любопытство, наваждение и, скорее всего, дань детским фантазиям малознакомого мужчины. Тайные общества, клятвы, разве такое случается где-то, кроме сериалов? Я только посмотрю на комнату и, конечно, пойму, что ничего таинственного в ней нет. Вот поэтому иду за дядей Ваней по длинному коридору. Он ступает уверенно, подсвечивая себе фонариком. Я не так уверена, но стараюсь не отставать, плетусь за ним. Мужчина остановился у высокой деревянной двери, шумно выдохнул. «Уверена?» – спрашивает он меня, не поворачиваясь. Кажется, он и сам не уверен, что хочет оказаться в этой комнате еще раз. «Да», – отвечаю. Мужчина дернул за ручку и толкнул дверь. Они распахнулись с громким скрипом, и дядя Ваня направил внутрь свет фонарика. Захожу в комнату, подсвечивая себе мобильным телефоном. Свет фонаря дает смутное представление о комнате, поэтому в основном опираюсь на свои ощущения. Здесь сыро и холодно. Пальцы вмиг замерзли, даже изо рта, кажется, пар идет. А еще здесь жутко. Пустая, казалось бы, комната. Пара стульев до стены, покрытые красным бархатом. Ничего же странного. Но странно абсолютно все. Зачем понадобилась огромная комната где-то в подземелье? Для чего этот красный бархат? Дань моде? Антураж, направленный на подавление силы воли? Мания величия? Какое из этих объяснений подходит? И главный вопрос. Для чего была предназначена эта комната? Я прятался вон там. Дядя Ваня подсвечивает фонариком небольшой выступ в стене. За ним мог бы укрыться только карлик или ребенок. Взрослому бы просто не хватило места. А здесь они стояли. Показывает лучом фонаря на центр зала мужчина. Если у меня и были сомнения в правдивости рассказа, то теперь они все отпали. Нельзя все это придумать. Невозможно сочинить такую несуразицу до мельчайших деталей. Нет, он точно не сочинял. И это не бред ни больной фантазии одинокого человека. Нет, это было взаправду. И мужчина видел какой-то ритуал, который не должен был видеть. А я узнала о нем. И вовсе по какой-то нелепой случайности. Дурацкое стечение обстоятельств, набор глупых неожиданностей. И от чего-то таких совпадений в моей жизни слишком много в последние дни. И все они как-то связаны с Русланом. Черт, но почему же он из всех знакомых и друзей покойного мужа? Именно его я боюсь сильнее грозы и ночевки в заброшенном доме. Так почему же меня так тянет ко всему, что окружает этого человека? Он как та темная комната, которая есть в любом ужастике. Когда ты знаешь, что именно туда нельзя. Но главную героиню тянет именно в неизвестность. А может, дело и не в Руслане? Что, если проблема в моем тотальном невезении? Вы кому-нибудь рассказывали про эту комнату? Спрашиваю у дяди Вани. Нет, только ты знаешь о ней. Неужели я внушаю такое сумасшедшее доверие? А Руслан знает об этой комнате? Он тоже участвовал в ритуалах. Он же приезжал сюда раньше, сам говорил. Да и теперь у него есть ключи. А у меня, видимо, совсем нет мозгов, если угораздило так вляпаться в непонятную историю. Ты не такая, как они все, поясняет мужчина. Если честно, теперь стало еще непонятнее. Как кто? Ну, как господа, которым я прислуживал. Они всегда смотрели на прислугу свысока, а ты нет. Приятно знать, конечно. Да только у этой семьи секретов больше, чем в архиве, и на их хранение я не подписывалась. Руслан знает, что вы здесь живете? Спрашиваю дядю Ваню. Я обошла всю комнату и ничего интересного не нашла. На вид это просто комната с осыревшими стенами. Единственная странность лишь в том, что она находится под землей, и что сюда ведет какой-то тайный лаз, в который можно попасть откуда-то с улицы. «Нет, не знает», — отвечает мужчина. «Не говори ему, пожалуйста». «Ну вот, мало мне было секретов. Теперь я еще должна стать соучастником преступления? Мне некуда пойти», — уговаривает меня дядя Ваня. «Не выдавай, пожалуйста». «Черт, влипло так влипло. Что Руслан сделает со мной, если узнает?» «А он обязательно узнает, рано или поздно. Я и без этих тайн и гляд боюсь его до дрожи в коленках. Черт, черт, черт! Как же все это не кстати! Обещай, что не скажешь ему!» — просит дядя Ваня. «Ладно, соглашаюсь неохотно. Обещаю». Обратный путь к маленькой каморке, в которой обитает дядя Ваня, проделываем молча. Не знаю, о чем молчит мужчина, а мне есть что обдумать. Комната может быть просто помещением, которое вообще не использовалось. Не обязательно такие мероприятия, свидетелем которого стал маленький Иван Кузьмич, проходили регулярно. Быть может, это была разовая акция. А может, смысл всего таинства не в каких-то делах, которые обязательно противозаконны или направлены во зло. Быть может, это было что-то еще. Но что? У дяди Вани не задерживаюсь. Выбираюсь из подвала и возвращаюсь в комнату, которую облюбовали для себя рабочие. Включаю обогреватель. Он медленно прогревает большое помещение, а я кутаюсь в куртку и завариваю себе еще горячий чай. Мне нужно разобраться в увиденном. Эта комната не дает покоя. Что же увидел дядя Ваня в детстве? Что это был за ритуал? Моя попытка поискать в интернете что-то о тайных обществах не увенчалась успехом. Из-за непогоды у меня не получилось толком подзагрузить браузер. В доме и раньше интернет почти не ловил, а теперь и подавно. Уж лучше лечь спать в надежде на лучшее, а завтра обдумать все это. Надеюсь, дорога немного просохнет, и я смогу выбраться.